34 глава «Правосудие попало впросак». Тот, кто произнес эти слова, сбросил с себя коричневый плащ и широкополую шляпу, затенявшую ему лицо, и подгулявшие гости увидели перед собой богато одетого молодого человека с гордой осанкой. Неподалеку от него стоял слуга и держал под усы двух лошадей. Все почтительно встали, удивленные и заинтересованные. Один лишь Арно Дютиль вдруг побледнел, как мертвец. «Виконт де Эксмес?» — растерянно прошептал он. «Так как же?» — громовым голосом обратился к нему Габриэль. «Узнаете ли вы меня?» Арно прикинул в уме свои шансы на выигрыш и после мгновенного колебания решился. «Конечно», — ответил он, пытаясь придать своему голосу необходимую твердость, — «конечно, узнаю. Вы виконт Дексмес, которого я не раз видел в Лувре в те времена, когда был в услужении у господина де Монмаранси. Но я никак не полагал, что вы запомните меня, скромного и незаметного слугу господина Конетабля». «Вы забываете, что служили одновременно и у меня». На лице у Арно отразилось глубочайшее изумление. «Кто я? Простите, но вы, монсеньор, глубоко ошибаетесь». «Я настолько не боюсь ошибиться», — спокойно возразил Габриэль, «что предлагаю артикскому судье, который присутствует здесь, немедленно вас арестовать и заключить в тюрьму. Теперь ясно?» За столом воцарилась настороженная тишина. Удивленный судья подошел к Габриэлю. Один Арно сохранял завидное самообладание. «Хотел бы я знать, в каком преступлении меня обвиняют», — обратился он к виконту. «Я вас обвиняю», — громко заявил Габриэль, — «в том, что вы нагло подменили собою моего оруженосца Мартен Герра и предательски завладели его именем, имуществом и женой, использовав при этом поразительное внешнее сходство». Услыхав такую четкую формулировку, пораженные гости со страхом переглянулись. «Что бы это значило?» — бормотали, крестясь они. «Мартен Герр больше не Мартен Герр? Что за дьявольщина? Уж не колдовство ли здесь?» Арно Дютиль понял, что нужно немедленно ответить ударом на удар и тем самым перетянуть на свою сторону усомнившихся, и он тут же обратился к той, которую называл своей женой. «Бертранда, скажи сама, наконец, муж я тебе или нет?» Испуганная, задыхающаяся Бертранда не проронила ни звука. Она только широко раскрыла глаза и переводила их то на Габриэля, то на своего мнимого супруга. Но когда Арно Дютиль сделал угрожающий жест, все ее колебания мгновенно кончились, и, бросившись в его объятия, она вскрикнула: «Дорогой мой Мартен Герр!» Эти слова вывели из оцепенения гостей, и до виконта донесся ропот негодования. «Теперь, сударь, — заявил торжествуя Арно Дютиль, — при наличии свидетельства моей жены, а также всех моих родичей и друзей, вы все еще настаиваете на своем нелепом обвинении?» «Настаиваю». «Минутку». Вмешался в разговор дядюшка Карбон. «Ясно, что на свете существует другой человек, похожий точь-в-точь на вот этого, и я утверждаю, что один из них непременно мой племянничек Арно Дютиль». «Вот уж поистине помощь свыше и как раз вовремя», — заметил Габриэль и обратился к старцу. «Так вы действительно признаете в этом человеке своего племянника?» «Точно не скажу», — отвечал старик, — «но могу поклясться наперед, что ежели тут кроется какой-нибудь обман, так значит, в нем замешан мой племянник». «Вы слышите, господин судья?» — обратился Габриэль к представителю власти. «Кто бы ни был виновен, но преступление налицо». «А где же тот, кто хочет обличить меня в обмане?» — усмехнулся Арно. «Почему не дают мне очную ставку?» — продолжал Арно. «Прячется он, что ли? Пусть он покажется, и тогда нас рассудят». «Мартен Герр, мой оруженосец, — сказал Габриэль, — по моему приказу, пребывает в Рие под стражей. «Господин судья, я граф де Монтгомери, бывший гвардии Его Величества капитан. Обвиняемый сам меня опознал. Я, как обвинитель, настаиваю на том, чтобы он был арестован и заключен в тюрьму. Когда они оба будут в руках правосудия, мы без труда установим, на чьей стороне истина».